«Сэр, прежде чем отказываться, попробуйте пробник», и тут же запихал в пасть саблезуба печеньку. Тот на инстинктах ее переживал и проглотил, а после замер на пару минут. «Две коробки, говоришь», — выдал саблезуб через некоторое время, закатывая рукав. «Что там?» — мающийся от скуки мистик поинтересовалась у вернувшегося саблезуба причинами шума. «Скаут, хрум-хрум», — кратко в своей манере ответил тот, продолжая трескать печеньки. «Что?» — мистик даже подпрыгнула с кресла, в котором уже полчаса занималась чем-то напоминающим гимнастику и акробатику напополам с камасутрой. «Скаут, хрум-хрум», собирал кровь в фонд голодающих вампиров, уточнил саблезуб и протянул мистик флайер, прикрепленный к коробке с печеньками. От его лицезрения у нее задергался глаз, а начавшийся через некоторое время стук в дверь, которая находилась на крохотном выступе отвесной скалы, лишь усилил нервный тик, а саблезуб, показавший жестами, рот был набит печеньками, типа «твоя очередь», вернулся к уничтожению сладостей, а мистик направилась к двери, удары в которую с каждой минутой становились все сильнее. «Не то чтобы мне нужна была кровь саблезуба, но когда само в руки идет, грех не взять. А вот сейчас ко мне идет мистик. Вообще, я всю базу просканировал, Магнета пока тусовался в глубине базы, наверное, опять вынашивает какой-нибудь хитрый коварный план по уничтожению человечества и возвышению мутантов. Хотя, как по мне, дебилов хватает с обеих сторон. Ну а мир во всем мире, по моему авторитетному мнению, возможен только посредством геноцида всего разумного населения планеты». Через несколько минут дверь мне открыла мистик, принявшая облик саблезуба. «Да, прирожденный метаморф — это круто», — скопировала она не только облик, но и пластику движения до мелочей и мимику, очень похожа на выходцев клана Кедаин, хотя те копируют внешность медленнее, но еще и память жертвы в архивированном состоянии получают. Вот ее способности мне интересны. «Добрый день, мэм, не желаете сдать кровь в фонд помощи голодающим вампирам?» В этот раз инструмент из чемоданчика и ватку, смоченную спиртом, доставать не стал, а на морду натянул самое кавайное выражение лица, ну и зелье кавайности хлебнул. «Каждый сдавший получит коробку особых печенек темной стороны силы, а если вы уже на темной стороне силы, то вам будет выдано две коробки печенек, а если вы состоите в организации, то получите в подарок третью коробку печенек. А если другие члены этой организации уже сдавали кровь в фонд помощи голодающим вампирам, то вы получите еще одну коробку печенек». Вот только мистик подвисла на слове «мэм», и остальное слушала вполуха или вообще не слушала. Так ничего и не сказав, она закрыла дверь, а через минуту открыла, но была в образе девочки моего возраста, и внешне похожей на меня, даже одежду и скаутские значки скопировала. «Мэм, вы все же решились сдать кровь в фонд помощи голодающим вампирам», и достала из чемоданчика инструмент. Дверь же опять была закрыта, а после снова открыта. «Да, не знал, что мистик не только людей, но и внешний вид всяких страшилищ, придуманных Голливудом, может изобразить. Фредди Крюгер ей особо хорошо удался, а вот чужой не очень. Одновременно использовать конечности, язык, челюсти, хвост у нее не получалось, да выглядело это механически, но я все равно оценил». Через час мистик все же сдалась и утопала заедать стресс с печеньками. А стресс у нее, видать, сильный был, ведь она забыла закрыть дверь. Так что я со спокойной совестью последовал за ней шаг в шаг, глуша звуки, запахи, и вообще стал максимально незаметным и неинтересным. Так тихой сапой добрался до лаборатории Магнета. Как и ожидалось, в лаборатории Магнета чего там чертил и писал, в общем, реально готовил мегапакость, и думал, как ее провернуть так, чтобы его дорогой Кент не влез со своей справедливостью и все не испоганил. Действовать решил по уже опробованной схеме. «Добрый день, сэр, не желаете сдать кровь в фонд помощи голодающим вампирам?» От моих слов Магнета реально подлетел под потолок, воспользовавшись металлической плитой под ногами, и тут же притянул к себе свои доспехи. И если назначение шлема и всего остального для меня было вполне понятно, то вот нахрена он напялил плащ. Хотя, должен признать, смотрится стильно. Хм, так он в него еще и металлические нити вшил, чтобы тот не висел как тряпка, а пафосно развивался за спиной. Ладно, признаю, плащ тут очень даже нужен, противники от осознания своей убогости будут действовать на 12% менее эффективно. «Ты здесь откуда? И кто?» «Бля, опять, да что же такое? Мне что теперь, всегда самому первым представляться? Придется походу, родней у меня в этом мире уже достаточно. Я Узумаки Наруто, меня сюда впустила милая девушка с синей кожей и красными волосами. Ах, да, Каждый сдавший получит коробку особых печенек темной стороны силы. А если вы уже на темной стороне силы, то вам будет выдано две коробки печенек. А если вы состоите в организации, то получите в подарок третью коробку печенек. А если другие члены этой организации уже сдавали кровь в фонд помощи голодающим вампирам, то вы получите еще одну коробку печенек. Вот только магнет оказался более устойчив к ковою. Видать, мистик соблазнить пыталась и меняла внешность на самую кавайную, и потому у Эрика выработался иммунитет, и вместо того, чтобы закатать рукав, он протянул в мою сторону руку. «Я чувствую в тебе какой-то металл», он сделал тянущее движение рукой к себе. В этот момент я тоже кое-что почувствовал, и малость охренел. Эрик, судя по всему, тоже установил, где базируется металл, и тоже охренел. Я расслышал, как он бурчит себе под нос: «Боже, я... Конечно, вижу, что парень излишне смелый, а мутации разные бывают. Стальная кожа у колосса я еще понимаю, но стальные яйца — это уже перебор. Тут уже я решил перестать стоять столбом и подать признаки жизни. Ки-и-и-и-и. Педофил, садомит, извращенец. Спасите, помогите». Мой вопль, наверное, и в университете Ксавьера услышали, не то что этажом выше. Ну и, конечно же, сбежались на шум. Стоило мистик появиться в лаборатории, я совершил прыжок к ней. У девушки сработал хватательный рефлекс. Ну так летит прямо тебе в руки что-то да нельзя кавайное, как же не схватить. Ну а дальше посмотрел ей в глаза, выдавив в уголки глаз по слезинке, вроде как и не реву, но уже вот-вот будет потоп, и глазки кота из Шрека активировал. Ну и пошел дальше в наступление. Сестренка этот он меня дергал, и красноречивый в сторону того, за что меня вроде как дергали. И, ну а после, так и не договорив, оставив все на откуп бурной фантазии мистик, спрятался за ее спиной. Глаза мистик же стали реально анимешными, да и видать материнский инстинкт сработал, так как на Эрика она смотрела ну очень недобро. Ривен, все не так, точнее не совсем так. Эрик даже свой шлем снял и помассировал виски, пытаясь подобрать правильные слова. Я же осознал, что так просто кровушкой со мной делиться Эрик не будет, ну а так как он вообще-то подпадает под определение криминального элемента, то особо церемониться с ним не стоит. Нет, грохать определенно не стоит. Я более чем уверен, что когда вылезет какое-нибудь древнее зло и будет угрожать всему местному человечеству, он станет бок о бок со своим кентом и внесет свою огромную лепту в спасение человеков, которых он вроде как терпеть не может. Но, тем не менее, кровушки мы с него сцедим. А потому, по всей горе прошла огромная волна алхимического преобразования. Весь металл в ней изменился на другое вещество, не менее прочное, чтобы все не рухнуло к ядрене фене, как это обычно бывает во всех боевиках. Что касается жильцов этого жутко секретного места, то они получили телекинетический удар по кумполу, отправивший их в царство Морфея на часок-другой. Пользуясь моментом, я не только у Эрика крови 6 литров сцедил, кровотворное рулит, но и у мистик взял более полный комплект анализов, да и просканировал, и образцы духа взял, и память скопировал. Пока занимался раскопками в лаборатории Эрика и копировал чертежи разных интересных машинок, лич, посаженный во временный барьер с огромным ускорением просматривать память Ривен, справился с задачей и доложил о результатах. Я дал ему команду выделить из ее памяти всю информацию о мутантах со способностями, которых нет в предоставленном ему списке. Поковырявшись в отсортированной информации, нашел просто нереально интересного субъекта. Этот гаврик отзывался на кличку Мимик и мог копировать способности других мутантов, что уже круто. Вот только этот гад мог разом использовать несколько способностей, от 3 до 5, кажется. Но, судя по всему, не в полную силу. Самое же приятное, он тоже был не особо законопослушным гражданином, так что вполне можно было не спрашивать его мнение в вопросе донорства крови. А лучше так вообще душу выковырить и поглотить с помощью ритуала. Найти мимика оказалось не то чтобы сложно, но и не так просто и быстро, как магнета, а вот его ликвидация прошла как-то слишком легко. Я тупо проследил его до дома, а после дождался, когда он ляжет спать, ну а после надел свою рукавицу, отрастил на ней коготки и, максимально ускорившись, нырнул в тень и вынырнул под его кроватью, через которую и нанес удар прямиком в сердце, одновременно с этим активируя захват души. По-моему, он даже проснуться не успел, хотя способности сработали автоматом, а именно способность Николаевича, но что мне пара сантиметров стали. Вот так, упаковав трупик в свиток, а душу в ловушку души поместив, все это добро в инвентарь отправился в институт Ксавьера, Надо оставшееся время помелькать на глазах, случайно проболтаться синему не белочке, переболевшей неведомой болячкой, чтобы он потом всем все объяснил, ну и завещание составить и само наследство подготовить, как и свой трупик. У Чарльза Ксавьера снова болела голова, только недавно он смог свыкнуться с мыслью, что этот ребенок может сотворить буквально из ничего нечто невообразимое. Как казалось бы, уже закрытый фронт, кухня, оказался не так уж и закрыт. Торт, или дело все же в свечках, которые он подарил Анне Марии, сотворил с ней нечто невообразимое. У нее исчезла ее мутация, но взамен проявились некоторые способности тех, с кем она контактировала, и в отличие от своей родной способности эти она может контролировать после тренировки. Тем не менее, чтобы скрыть все произошедшие от посторонних, пришлось сильно напрячься, да и средства на ремонт изыскать тоже не так просто, как это может показаться. А теперь еще и это, а именно Джаггернаут, спокойно сидящий у них на кухне и уплетающий пирожки. Хотя это мелочь по сравнению с информацией, которую ему поведала вернувшаяся вместе с Джаггернаутом команда. Как, вот как в это можно поверить без серьезного ментального вмешательства, которое наверняка просто сварит мозги из-за слишком большого конфликта реальных воспоминаний и внушенных. Снять же внушение не получилось, и угрозы, и у Джаггернаута резко образовалась просто непробиваемая защита разума. Простой же опрос показал, что они свято верят в то, что их отцом является Наруто. Они даже правдоподобные оправдания его отсутствию в своей жизни для него придумали. Про такую мелочь, как такое вообще возможно, даже думать не стоит, объяснение уже было. И эта парочка так убедительно все обосновала, что Чарльз сам начал задумываться, а может действительно все так, но тут же отмел эту мысль, так как она была слишком бредовой. Да и вообще, не в каменном же веке живем, чтобы родство определять по родимым пятнам на теле. Вот вернется Наруто, сделаем тест на отцовство, и всем все сразу станет ясно. В институт я вернулся довольный как слон. Посетил большинство из тех мутантов, что были известны Мистик, остальные оказались недоступны по причине смерти, но у парочки удалось найти останки и даже вернуть с того света, после чего уже взять кровь на опыты. Но надо было видеть их морды в этот момент. Вот они возвращаются с того света и: «Сдайте кровь в фонд помощи голодающих вампиров». Ну а дальше каждый получил по коробке печенек и значок почетного донора, магнета его тоже получил. Я разорился на сплав чакрастали с призрачной сталью, пусть ценит, ну и слом шаблона, крах картины мира, ну и еще чего, присматриваться и выяснять не стал. У меня сроки горят, завещание не написано, приданное для грозы не собрано, короче, дел до хрена и больше, а времени всего ничего осталось. В институте меня ждали с распростертыми объятиями. Правда, объятия Джаггернаута — сомнительное удовольствие, в особенности из-за того, что в порыве чувств он совершенно не сдерживается. Факт того, что я не откинул копыта после этих самых объятий, для большинства стал, наверное, большим доказательством родства, чем какие-нибудь там бумажки. А вот Мозгоклюй сомневался, и потому выдал задание синему небелочке, переболевшей неведомой болячкой, провести тест на отцовство. Ну а я чё? Я ничего. Сдал кровь. Мне было самому интересно, чего он натестирует. После первых результатов синий небелочка, переболевшая неведомой болячкой, долго бился головой о стену. Я по доброте душевной, да и как больший специалист в подобных делах, посоветовал ему, как начинающему, попробовать дерево, оно на первых порах лучше помогает. Через час синий небелочка, переболевшая неведомой болячкой, вернулся и провел тесты еще раз. В этот раз он оказался более подготовленным, дерево принес с собой, так что тесты возобновились через полчаса. На десятый раз, получив результаты, синий небелочка, переболевшая неведомой болячкой, отложил в сторону бревно, взял полупустую бутылку с питьевой водой, влил в нее остатки из пробирки с моей кровью, взболтал хорошенько, налил из бутылки себе в мензурку и, выдохнув, залпом выпил. Я по доброте душевной подал ему солененьких огурчиков с моего огородика, между прочим, на закусь, а то мою кровушку, пусть и разбавленную, без закуски, просто занюхивая собственной синей шерстью, нельзя. После приперся проф, проверить результаты теста. Проверил. После первой закусывать не стал, ограничился занюхиванием шерсти синего небелочки, переболевшей неведомой болячкой. Мне тоже интересно стало, чего там такого получилось. Проверил. Даже занюхивать не стал, и вообще употребил из горла. Тест упорно, раз за разом утверждал, что, во-первых, «Да, я папа Джак Гернаута и Грозы, а для последней еще и мама. Чарльз приходится мне внучатым племянником. Мистик с Грозой получаются сводные сестры по маме, которой тест назначил. Опять же, меня, а Джин моя внучка. Блин, придется завещание переписывать». Утро опять красило светом розовых и красных аннигилирующих все лучей. А все почему? Пить надо уметь. Во. Вчера все причастные и не очень были ознакомлены с результатами теста. Деревьев в округе сильно поубавилось. Надо будет новый лес вырастить, да посолиднее. Скотт, от осознания какая у него теперь родня, захотел ужраться, но после заинтересовался вопросом, как это я могу быть и папа, и мама. Ну а я чё? Я ничего. Перекинулся в женское тело. После опять был стиснут в объятиях радостного Джак Гернаута, который еще нашел родню. Но Скотт так и не успокоился. Его ну очень интересовал вопрос как, на что я дал, и даже продемонстрировал, ответ, тентакли. Вот после этого пришлось поработать почетным донором, и сдать на разбавление 100 мл кровушки. Роук по какой-то причине тоже нажралась, да еще конкретно так, до лунатизма. 4 раза за ночь ко мне в комнату заходила вместо своей и раздевшись укладывалась спать. На моменте, когда она подходила к кровати, я телепортировал ее обратно к ней в комнату на ее родную койку. Уже утром она пришла в 5-й раз, совсем в дрова, видать каждый раз, когда вставала, ходила догоняться, так что я сжалился и оставил у себя. Утром будет легче лечить, да и разрушений поменьше будет, наверное. Сама же Роук вцепилась в меня мертвой хваткой и заснула с такой довольной моськой, что я в качестве закуски для похмела приготовил пару лимонов. Ну и как результат на утро у всех было жуткое похмелье, даже у тех, кто вообще не пил. Ну, 2 очень сильных телепата с похмельем, это страшная сила. Проф даже до своей машинки дополз, чтобы поделиться со всеми своими непередаваемыми ощущениями. Изначально, а точнее вчера вечером, я планировал откинуть копыта во сне. Вот придут все в сознание, заглянут ко мне, а тут я уже приставился. План пришлось изменить из-за Роук. Девочка же подумает, что это она меня угробила, не своей способностью, хотя может подумать, что та вернулась, а проверять на ком-нибудь побоится, так как если эта новая даже меня угробила, то кого другого за доли секунды на тот свет отправит, ну или тупо на удушение своими достоинствами может списать, в любом случае, плохо. Да и проснуться в одной койке с трупом малоприятного, если ты не некрофил, конечно же, но за Роук такого замечено не было. Ну, время до обеда у меня было, так что подождал, пока она проснется, похмелится, лимоны заточила даже не заметив, и смущаясь убежит припудрить носик. Я же, надев нимб, отправился раздавать антипохмельное зелье всем нуждающимся. Подозрительно, конечно, было, что нимб после каждой вознесенной мне благодарности начинал светиться чуть ярче, но думаю, все дело в том, что он просто залежался в инвентаре, и батарейка села, а тут я его нацепил, и он от меня заряжается, оттого и светится ярче. После помогал навести порядок, или точнее восстановить в очередной раз разрушенное здание университета. Благо травмы вылечили благодаря запасам зелья из данжа на заднем дворе. После того, как дела были улажены, я сослался на усталость и отправился спать. Ну а на самом деле укладывать в койку тушку куклы, придавая ее морде самое умиротворенное выражение, а также сгружать все, что я подготовил в качестве наследства для родственников, ну и друзей не забыл, ну и, конечно же, отдельный подарок для Скотта, даже 2. Ну вот, теперь можно 10 минут, ровно столько мне осталось в этом мире, посидеть на дорожку и отправляться в родной домен, разгребать все нажитое непосильным трудом в этом мире. Мир 654654 ЕКФТРХ666ДГ5674З. Институт для одаренных подростков Ксавьера. В институте Ксавьера царило похоронное настроение. С похорон Наруто Узумаки, который по заключениям специалиста умер во сне от старости, прошло уже 5 дней. Для родственников покойного Янны Марии это была очень тяжелая утрата, которую им всячески помогали пережить друзья и соратники. Именно это непростое для всех обитателей института время выбрал неизвестный гость для посещения. Настойчивый стук в дверь не прекратился даже после сильного объединенного ментального посыла «катись нахрен отсюда» от 2 сильнейших телепатов Земли, а потому открывать дверь был отправлен Логан, чей словарный запас сильно обогатился после похода за хлебушком и сметаной. Но вскоре он вернулся с очень озадаченным выражением лица, что вызвало удивление уже у всех собравшихся в гостиной мутантов. «Логан, кто там?» – поинтересовался профессор, так как не смог определить этого с помощью своей силы. «Там это, черт, красный, с рогами, копытами и хвостом, говорит, что он нотариус и пришел огласить последнюю волю Узумаки Наруто в этом мире». Тем временем в гостиную вошел вышеозначенный черт. Одет он был в строгий костюм тройку, на запястье был виден золотой роликс, а в руках вместо трезубца он держал черный кейс. «Здравствуйте, уважаемые, меня зовут Михаил Святов. Меня наняли для оглашения завещания Узумаки Наруто. Вот список всех упомянутых в завещании людей. Профессор Ксавьер, если вас не затруднит, не могли бы вы пригласить сюда всех присутствующих в вашем университете людей из списка?» «Да, конечно». Чарльз, конечно, был удивлен появлению черта, но после того, как услышал имя Узумаки Наруто, расслабился. Если дело касалось его, то какая-нибудь неведомая хрень обязательно случится, и за прошедший месяц он к этому уже успел привыкнуть. «Благодарю». Пока в гостиной собирались вызванные телепатически профессором Ксавьером люди и прочие любопытствующие, черт поставил на столик свой кейс и достал оттуда свиток, перемотанный золотой цепочкой и миниатюрным замком на ней. Следом из футляра был изъят золотой ключик и замочек был вскрыт, а цепочка размотана. «Если все собрались, позвольте мне начать». Достав из нагрудного кармана футляр, из которого были изъяты очки в золотой оправе, которые черт водрузил себе на нос, и поправив их, приступил к оглашению последней воли. «КХМ, итак, дорогие друзья, я уже давно знал точное время, когда мне придется покинуть этот мир, не обижайтесь за то, что ничего не сказал. Я хотел прожить отпущенное мне в этом мире время весело и с пользой, но, отправляясь в лучший мир, я не забыл и о вас, кому тут еще куковать довольно долго. Кейну Марко, Джаггернауту, завещаю полный латный доспех темного властелина с функцией подгона размера подносителя, увеличение всех физических характеристик носителя в два раза, высокими показателями защиты, функцией самовосстановления, самоочистки, климат-контролем и возможностью полета на скорости до 3 махов, а также 10 миллионов долларов США на конфеты. Арарманро, Шторм, завещаю набор сковородок, ножей и кастрюль ручной работы из адамантия, позаимствованного на базе Уильяма Страйкера, а также розовый передник ручной работы, ну и 10 миллионов долларов США на мелкие расходы. П.С. На крупные расходы берите со счета, номер которого записан на бумажечке в правом кармашке передника. П.П.С. Сковородки – вещь очень многофункциональная, можно использовать не только для приготовления пищи. Анне Марии завещаю особое кольцо, а также книгу для легкого чтения «Некромантия для чайников» в 13 томах. П.С. На боевые вызовы без него вообще не выходить, даже на ночь не снимать, а лучше вообще носить всегда. П.П.С. Так как ты его уже надела, сообщу, оно не снимается вообще, даже если отрубить палец, оно переместится на другой. Если же не останется пальцев, найдет себе другое место, какое именно говорить не буду, но лучше не доводить, хотя это уже на твое усмотрение, вкусы и предпочтения у всех разные. Бобби Дрейку, Бобику, завещаю годовой запас педигри, сотню купонов на 90% скидку в магазине «Собачий рай» и костюм Деда Мороза. П.С. В мешке есть свиток призыва Снегурочки сильно облегченного поведения. Фотка прилагается. Активировать можно раз в год 31 декабря. П.П.С. Костюм тоже не снимаемый, за исключением справления нужды, принятия ванны и прочих мелочей, но можешь не выдыхать облегченно. Там есть функция самоодевания, активируется через 2 часа. Джеймсу Хоулиту, Логану, завещаю бутылку водки. П.С. Даже с твоей регенерацией ее хватит, чтобы заработать цирроз печени, так как она бесконечная, реально. Джин Грей завещаю прибить Скотта и найти себе нормального мужика. Также перину и подушку, набитую пухом феникса с надписью «Будешь выебываться, закончишь так же». И 10 миллионов долларов США на мелкие расходы. Скотту Саммерсу, косоглазому мудаку, если не прибили, тяжелый печальный вздох, завещаю зелье увеличения члена в 2 раза 10 порций, зелье от импотенции, концентрат Виагры, КХМ. Черт поправил очки. Фура прибудет к вечеру. П.С. Не для тебя, Скотт, ты настараюсь, внучку жалко. Джубили Шинли завещаю котел на 200 литров, набор ингредиентов и книгу искусства, это взрыв. Китти Прайд завещаю стильную спиральную маску и не менее стильный черный плащ с красными облаками. Курту Вагнеру завещаю личную печать призыва суккубы Милу. Петру Николаевичу Распутину завещаю шапку-ушанку ручной работы и ездового медведя породы челябинские мифрилошерстные грызли. П.С. Водярой можно разжиться у Лагана, у него ее теперь хоть залейся. Хынку Маккаю, который не белочка, переболевшая неведомой болячкой, завещаю котел, бубины книги. 1001 способ сварить полезную и не очень бурду с помощью котла, бубна и тайного ритуального танца племени Тумба-Юмба. Сборник ритуальных танцев племени Тумба-Юмба, с картинками, основы неведомо хренового зельеварения для синих небелочек, переболевших неведомой болячкой. Чарльзу Ксавьеру завещаю портативный усилитель телепатических способностей. Черт достал из своего кейса шапочку из фольги, на которой была игрушечная ветряная мельница из бумаги на палочке, которая вращалась, несмотря на полное отсутствие ветра в помещении, и книгу «101 способ добиться мира во всем мире». На первой странице были написаны коды запуска межконтинентальных ракет всех стран, у которых имелось ядерное оружие. На этом все. Прошу простить, мне нужно посетить и других людей, указанных в завещании. До скорой встречи. Примечание к части. В ворохе писем не увидел письмо от Беты, у него дела так, что проверка может затянуться на долгий срок. По его просьбе временно отключаю ПБ. Перед прочтением запастись платочками, чтобы было чем вытирать кровавые слезы. Клавиатура на ноуте мне жутко непривычна, да и глючит, и иногда такие опечатки выскакивают. В общем, я вас предупредил. Упт. Я вернулся и проверил. Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 52. Возвращение было пусть и обыденным, несмотря на то, что пришлось из-за карантина помотаться между подконтрольными мирами, но вот настроение было ну очень хорошее. Все же за такой короткий срок и с просто мизерными затратами, которые и таковыми считать не следовало, подарки как-никак, удалось заполучить очень много чего интересного. Самые большие надежды у меня были на силы мимика, мистик и роук. Можно было попробовать все это объединить, а то и через купи котел пропустить, добавив сферы и зелья. Перспективы были ну очень многообещающими. Про образцы крови тоже забывать не стоит. Очень скоро у меня появятся собственные мутанты, у которых могут появиться интересные силы, которые в скором времени станут моими. Муха-ха-ха-ха. Все нахапанное непосильным трудом было отдано задолбавшемуся в край хомяку. Утечка никуда не делась, а потери уже нажиты. Своей кровной родной энергии были для хомяка как тупым серпом по яйцам. Потому выданные ему ништяки были запиханы в хранилище с пометкой «разберусь, когда закончу». Окрыленный успехом, так надо внимательнее быть с метаморфизмом, а то 6 пар крыльев и все разные, и я не про пары, а про каждое отдельное крыло, да и тот факт, что одно из них куриное, напрягает, решил использовать и второй системный портал. Конечно, жалко мне, врата в таких мирах не поставишь, но и так неплохо. Интересно, куда меня закинет на этот раз, вот даже и не придумаю, куда бы лучше, чтоб и профит был существенный и чтобы напрягаться не приходилось, и чтобы весело было. На этот раз решил установить срок в 2 месяца, хотя даже в том мире мне бы и месяца хватило на то, чтобы все облазить, но я чего-то расслабился, ведь сходу получил столько крутых способностей, что даже попутал происходящее со сном. В этот раз, если попадется интересный в плане профита мир, буду более активным. Так, теперь внешность. По традиции я ее частенько меняю. На этот раз на очереди у меня взрослая версия себя, которая так похожа на Минота. В следующий раз будет моя обычная, потом женское тело, потом Лоля, потом дедушка Кондратий, потом пройду по разным монстроформам, и вернусь к началу списка, и буду извращаться с мелкими деталями типа одежды и небольшим уменьшением или увеличением возраста, сменой цвета волос или еще чего придумаю, если настроение будет. Привычная дезориентация, и я вываливаюсь на берег реки посреди жиденького леса. Но стоило окинуть взглядом и прочими чувствами и способами сканирования местность, как пришло осознание, что я тут уже бывал, и не раз, и не только географически, но и по времени. Прямо за моей спиной протекала река, вдоль ее правого берега лежали поваленные деревья, в 30 метрах впереди стояли 4 людей и смотрели на меня выпученными глазами. На земле неровной кучкой разместился Какаши, в данный момент пребывающий в состоянии, виде которое было очень созвучно с его именем. Ну а остальной троицей оказалась команда номер 7, и охраняемое ими не очень трезвое тело. Судя по тому, как все напряженно пялятся на меня, тиская кунай, меня принимают за союзника Забузы или за 6 гата. Ну да, Протектор то я снял, а то были поначалу эксцессы, слишком много призывателей опознавали вещи, начинали задавать дохрена тупых вопросов, типа «А что, демоны тоже аниме смотрят и косплеят, так что принять меня за своего союзника они не смогут, а доставать протектор из инвентаря или подсумка, чтобы не палиться, это подписаться в своей причастности к отступникам или еще к каким нехорошим личностям. Тут-то даже отступники протекторы своей деревни никогда не снимают, только знак перечеркивают. Появился я неизвестно откуда, для них это выглядело, как появление из воздуха, хотя по факту так и есть, и стою молча смотрю на них, ничего не предпринимаю, но протектора или маски на мне нет, форма одежды тоже была не похожа на то, что носит шиноби. Вот троица и нервничала, не зная, чего от меня ждать. Не выдержал затянувшегося молчания и гнетущей атмосферы Наруто. «Ты кто такой?» — выкрикнул обладатель оранжевого комбинезона и даже вышел вперед на пару шагов. По лицам его сокомандников было видно, что-нибудь у них в руках по кунаю они бы сделали жест рука-лицо. Нет, это были не попаданцы или перерожденцы, на души я посмотрел, и они принадлежали жителям этого мира. Никаких инородных внедрений или еще чего видно не было, хотя, вполне может быть, что эти следы хорошо замаскировали. Пока я размышлял на тему, коллеги ли напротив меня или все же относительно обычные генины, тело действовало само. «Наруто, я твой отец». Грибанный навык опять сработал, хотя и фиг с ним. Одним приемным больше, одним меньше, тем более после того, что было в прошлый раз, переживать смысла нет. «Что?» Вопль души, для крика души было слишком громко, Сакура огласил окрестности. Правда. А вот по выражению лица и глазам местного Наруто мне стало ясно две вещи. Первая, вторая часть навыка не сработала, безоговорочной веры в моем отцовстве у него не появилось. Вторая, если я вякну, что неправда, я пошутил. Совесть воскреснет из мертвых или восстанет как высшая нежить, демонизируется, порвет все удерживающие ее артефакты и ритуалы и загрызет меня, положив болт на все сопротивления, способности и даже на пафосное игнорирование урона. Просто в глазах пацана было столько надежды напополам со страхом, что будь я эмпатом, то от переизбытка чувств валялся бы на земле, пуская пену изо рта. Эф, выразил свое мнение ситуации Саске и покрепче стиснул кунай. Конечно, наше родство неоспоримо. Изначально мы один и тот же человек, так что куда уж роднее-то, хотя сейчас я и Сакури на том же уровне родственник, от изначального Наруто у меня разве что имя и один из обликов и остался, но где ты был все это время, а вот теперь в глазах плескался просто океан обиды, в другом мире, только недавно я смог с помощью очень мощной техники перенестись сюда, в другом мире, а вот теперь пацан подвис, да и остальные, включая алкаша, выглядели озадаченными, да, существует много миров, из некоторых шиноби даже призывают себе помощников. Глядя на озадаченные лица, стало понятно, что им ни хрена не понятно. «Вам что, никто не рассказывал о техниках призыва?» Ответом мне стало отрицательное покачивание головой от всей троицы. «Ясно, слушайте». Щелкнув пальцами с помощью теневого создания, создал парты и укрепил их телекинетическим щитом, а то Наруто тут же попробовал потыкать в парту кунаем, телепортировал на них тетрадки и карандаши, а после создал доску, еще одно воздействие и все, включая алкаша, сидят за партами с охреневшими лицами, а я закатил лекцию по технике призыва и о множественности миров. Теперь понятно, по лицу Наруто было видно, что понял только то, что я умею читать лекции еще более нудно, чем и рука, ну и то, что лучше сказать, что все понял, иначе будет еще одна лекция. А вот Саске имел очень задумчивую морду лица. Ну да, я ведь малость вошел во вкус и отвечал на уточняющие вопросы, так что затронул и боевой аспект использования призыва, и мелкий мстюк теперь думал, где бы надыбать этот самый призыв, чтобы увеличить свои возможности по упокоению дорогого братца и максимально сократить время до этого самого упокоения. Да, на слова Наруто отреагировали и его товарищи по команде, и на их лицах было написано: «Брешет, я же сделал вид, что поверил, вот и отлично, я, конечно, понимаю, что тот, кто был неизвестно где, не самый лучший родитель, даже если на то были очень веские причины, но я надеюсь, мы с тобой поладим, да и вообще, у демонов подобное, можно сказать, в порядке вещей». «Демонов», выдали все четверо одновременно. «Ну да, демонов, Я, можно сказать, демон отчасти. Да и в тебе тоже демоничности хватает. Ага, аж пол девятихвостого демона лиса внутри сидит. Так я тоже демон, значит, они не просто так меня демоном называли, они знали. Мысли пацана явно завернули куда-то не туда, да так, что из него по капельке начало чакра лиса вылезать, что не осталось незамеченным его товарищами. И старик, я же столько раз спрашивал. Наруто продолжил бурчать себе под нос и генерировать жуткую чакру, которая, отзываясь на такие добрые и светлые чувства, обдавала всех окружающих волной неслабой яки. А тут волна сошла на нет, а у Наруто на лице появилось выражение осознания какой-то очень важной вещи. «Моя мама, она человек, не демон, хотя представители ее клана называли красноволосыми демонами. Так что в тебе только пол демона. А где она?» Наруто уже предвкушал еще одну счастливую встречу. «Умерла в день твоего рождения. Я ничего с этим поделать не мог, так как был в другом мире. Но почему ты ее бросил?» Со слезами на глазах выдал Наруто. «Я ее не бросал. Ну да, как бы я умудрился, если мы даже знакомы то не были. Мы даже женаты не были. А, ты же хотел узнать, какая она была. У меня есть фото, сейчас покажу». Перебил я пацана, хотевшего еще чего-то мне высказать или спросить. Ну и достал фотку своей женской формы в прозрачном пеньюаре. «Вот смотри, лица всей троицы налились краской», а алкаш сглотнул и, поправив очки, подался вперед, дабы рассмотреть получше. Я же сделал вид, что только-только заметил их реакцию, и повернул фотку к себе, чтобы рассмотреть, что там не так. Упс, не то фото. Нужное, наверное, в другом месте лежит, я как-нибудь потом тебе его покажу. Наруто на это только заторможенно кивнул. Пауза начала затягиваться, ну да, смутил я детишек. Хотя Наруто нечто подобное раз через раз на уроках показывает, хотя одно дело техника, исполненная пацаном, а другое настоящее фото, но надо было немного перевести тему, а то я задолбался правду говорить. «А это кто?» Я указал на Какаши. «А, Какаши-сенси, с вами все в порядке». Будущий великий медик Сакура попыталась узнать состояние у бессознательного тела. Тело продолжило хранить молчание. Девочка не сдалась так просто и начала активно трясти тело, дабы добиться от него ответа. «Воспользуйся кунаем, это будет намного гуманней», дал я Сакуре ценный совет. А девочка непонимающе уставилась на меня. «Зачем кунай? Ну, ты же добить хочешь, а кунай для того, чтобы не мучился». «Нет, я хочу помочь, это наш сенси». Сакура перестала трясти Какаши и отпустила тело, которое под действием неумолимого земного притяжения рухнуло обратно на землю, приложившийся камень. «Какаши-сенси». Заметив свой косяк, девочка опять схватилась за тело, отчаянно пытаясь вспомнить, что им говорили на уроках насчет оказания помощи раненым товарищам. «Я же сместился поближе к Наруто. Хорошо, что у тебя из-за наличия демонических сил повышена регенерация, и ты без посторонней помощи можешь очень быстро восстановиться даже от сильных ран, а то с такой помощью и загнуться недолго». Почти шепотом сообщил я Наруто, но так, чтобы и Саске услышал, хотя этот мелкий и так во всю уши грел и старался услышать еще чего нового. Наруто же на мои слова просто кивнул. «Кстати, а что вы тут делаете?» В течение следующего часа я выслушивал очень эмоциональный пересказ предшествующих событий, размахивая руками и даже создав клонов, которые, применив хинге, в лицах показывали самую настоящую театральную постановку, в которую с видом матерого критика иногда вклинивался Саски со своими поправками, ну и Сакура разок попробовала вмешаться в процесс пересказа и выразить свое недовольство кулаками, но моего доброго взгляда и легкой направленной волны яки хватило, чтобы остудить ее пыл. По окончанию рассказа Наруто получил заслуженную похвалу, от которой чуть ли не светиться от счастья начал. Правда, его радость немного поубавилась, когда я отметил и вклад Саски в общее дело, но было видно, что тот все равно доволен. Именно этот счастливый момент выбрал Какаши, чтобы прийти в сознание. «Какаши-сенси». К Собакину подскочила Сакура и задала самый оригинальный вопрос. «С вами все в порядке?» В единственном глазу Какаши промелькнуло много чего, что он хотел бы сказать своей ученице, но тут он заметил присутствие лишнего человека. «Кто это?» Какаши постарался говорить тихо, так чтобы только Сакура услышала его вопрос. «А, это отец Наруто». Сакура же даже не подумала понижать голоса. «Ха-ха». А вот Какаши подавился не то воздухом, не то возмущением по поводу того, что Сакура, наплевав на секретность, орет на всю округу. «Что?» Какаши попытался подняться, но из-за травмы чакры истощения у него ничего не вышло. Только благодаря тому, что Сакура его придержала, он не навернулся затылком о землю. «Какаши-сенси, у меня отец нашелся». Счастливый Наруто подскочил к Собакину, дабы и с ним поделиться своим счастьем. «Я же в глазах Какаши из подозрительного типа, от которого неизвестно чего ожидать, перешел в категорию «наглая вражина», которая обманом хочет спиздить оружие деревни. Наруто, тебя обманывают, он не твой отец. Я честно малость прифигел. Нет, я, конечно, знал, что у Какаши с чувством самосохранения проблемы, но чтобы настолько, даже предположить не мог. А ведь будь я реально вражеским шиноби другой деревни, который обманом решил выкрасть Джинчоурики, Какаши бы подписал смертный приговор не только себе, но и Саске с Сакурой. Ведь у врага просто остался бы только один выход – грохнуть свидетелей, оглушить цель и валить в родные пенаты за премией. Хотя, если подумать, он делает все, что возможно в данной ситуации. Ведь одно дело просто захваченный Джинчоурики, и совсем другое ушедший добровольно. Он походу понял, что ему по-любому устроит несчастный случай или смерть от ран во сне, когда никто из мелких видеть не будет, и решил спровоцировать меня на действие. Также может быть, что он считает, что детишки могут со мной справиться, стоит мне показать свои истинные намерения. Вроде как бред, но по его мнению и опыту, если бы я был Джоунином, то тупо вырубил бы Наруто, остальных прирезал, ну или тоже похитил. Все же Учиха редкий зверь, можно сказать вымирающий вид, за него много заплатит. Да и Сакура в качестве рычага давления на Наруто может пригодиться, доставил в родные пенаты, а там уже нашли бы новый сосуд для Девятихвостого. И если я этого не делаю, а стараюсь задурить голову пацану, чтобы тот сам радостно и в припрыжку ушел со мной, то значит сил у меня для силового варианта действий нет. Если все так, то тогда действие Какаши выглядит не изощренной попыткой суицида, а реальной попыткой предотвратить обман и похищение. Вот только ему не повезло. Я не шпион другой деревни, и у меня совершенно другие методы да и планы. А, Наруто с непониманием уставился на Какаши, но они же очень похожи. Сакура с непониманием смотрела на Какаши. По ее мнению, даже одноглазый должен был очень отчетливо рассмотреть семейное сходство. Бля, да у нас же родимые пятна шрамы, усы на щеках. Так, где там у меня записан музон из индийского кино? Саске в знак согласия покивал головой. Да и Наруто немного оживился, а я решил присоединиться к обсуждению, ведь какое же индийское кино без экспрессивных сцен доказательства родства и предъявления этих самых доказательств пред светлыми очами всех усомнившихся. В этом конкретном случае даже штаны снимать не придется, доказательства, так сказать, налицо. Да, из чего такая уверенность и категоричность? Я с очень заинтересованным видом обратился к Какаши, да и реально мне было интересно, что он предпримет. Точнее скажет, для силового решения проблемы у него сейчас тямы не хватит. Наруто, верь мне, тебя хотят обмануть, он не может быть твоим отцом. Какаши меня полностью проигнорировал и продолжил наседать на пацана. Почему вы так говорите, Какаши-сенси? Пацан находился в растерянности. С одной стороны я, которому очень хотелось верить, с другой сенси, один из тех, чье признание он хотел получить и кому хотел доказать, что чего-то стоит. Наруто, поверь мне, я говорю правду, он не твой отец, тебя обманывают и хотят использовать. Какаши продолжил гнуть свою линию. Наруто растерянно переводил взгляд с меня на Какаши, да иногда и на своих товарищей поглядывал в надежде, что те подскажут. Но Сакура и Саске заняли наблюдательную позицию. Ну да, такая драма, как же не понаблюдать за таким? Наруто, ты уже взрослый, самостоятельный шиноби, и вполне можешь думать своей головой, тебе решать, кому верить, а кому нет. Но я бы посоветовал тебе не верить всем подряд на слово без доказательств. Что же касается моих доказательств, я достал зеркало и стал рядом с Наруто, чтобы он мог рассмотреть свое и мое отражение. Смотри и делай выводы. Вместо слов Наруто вцепился в меня мертвой хваткой, ну а я не удержался и бросил победный взгляд на Какаши, правда, так чтобы никто этого не заметил. И вот тут до Какаши дошло, что дело начинает принимать очень неприятный оборот, и он решил зайти с козырей, ибо последствия могут быть намного более худшими. Наруто, он не твой отец. Твой настоящий отец четвертый Хокаге. Какаши, видать, от обильных ударов по голове начал рубить правду матку, чем вызвал капитальный ступор у своих учеников. Да, я с интересом уставился на Какаши. А откуда вам такое знать? Какаши и сам понял, что такую заяву надо подкрепить хоть какими-то доказательствами, а то уж больно неправдоподобно все это звучит. Я был учеником четвертого, и хорошо его знал. Сакура-чан, я перебил Какаши и тоном и руки обратился к нашей отличнице и прилежной ученице. Ответь на вопрос, как звали четвертого Хокаге, Намика Дзимината. Выдала Сакура правильный ответ быстрее, чем сообразила, что находится не на уроке. Намика Дзи значит, Наруто, твоя же фамилия Узумаки. Мне казалось, что в этом мире принято детям давать фамилию отца, или я ошибаюсь. Шестеренки заскрипели в головах у всех. По мордам Саске и Сакуры было видно, что они думают в одном направлении и склоняются к мысли, что как-то это подозрительно. До Какаши тоже дошло, что для Наруто такой аргумент просто убойный, стоит мне сказать, что моя фамилия Узумаки, и пацан в припрыжку за мной побежит. Наруто, тебе дали фамилию матери. У Минато-сана было много врагов, это было сделано для того, чтобы тебя защитить. Правда, сарказма в моем голосе было столько, что его даже Наруто заметил. Выходит, что Наруто, сын героя деревни. Наруто, тебе, наверное, очень хорошо живется в Конохе, все же сын героя, вон как о тебе заботятся и защищают, даже фамилию поменяли. Наруто же на глазах закипал, ну и попутно опять начал фонить чакрой девятихвостого. Почему вы врете? Давление чакры от Наруто увеличилось еще больше и Какаши благополучно отправился в аут. Все же чакра истощения, да и Забуза успел ему по почкам и кумполу настучать. Саске и Сакура также почувствовали на своей шкуре, что Яки, которым только недавно их Забуза пугал, просто фигня, по сравнению с тем, что сейчас выдает Наруто, и усомнились в том, что он наполовину демон, стопроцентно чистый демонюга. Наруто, он просто боится, что оружие деревни уведут. Оружие деревни? Мой ответ сбил Наруто с мысли. Ага, ты джин Чоурики девятихвостого лиса. Об этом каждый житель деревни, рожденный за 5 лет до нападения лиса, знает. Кстати, вот еще тебе вопрос. Ты бы стал в своего ребенка запихивать биджу? Нет. Наруто уже знал от Мизуки о том, что он джин Чоурики, ну и сопоставил то, что знал, с тем, что сказал я, и сделал выводы о причине своего счастливого детства. Кстати, а что вы тут делаете? Я решил сменить тему разговора, тем более Какаши в ауте, да и того, что уже было сказано, хватит для того, чтобы Наруто не поверил ни единому слову Минато, даже если он сейчас высунется из печати. Наруто принялся рассказывать о своих приключениях, ну и алкаш, который до этого очень убедительно прикидывался ветошью, немного пришел в себя и начал качать права, точнее предлагать все же отправиться к нему домой. Транспортировку Какаши я взял на себя, создал носилки, уложил на них тело, а после телекинезом левитировал перед собой. Также я решил еще немного закрепить создавшееся доверие. Создав мороженое, именно двойное, я разломил его на 2 неровные половины, и большую протянул пацану. «Будешь?» «Да». Мороженое было принято, а дальше Наруто шел с видом самого счастливого человека на земле. Сакура на это смотрела с непониманием, то, что для нее было само собой разумеющимся, для Наруто было несбыточной мечтой, которая неожиданно стала реальностью. А вот Саске понимал Наруто и генерировал зависть в больших объемах, и шел смурной и недовольный, чем вызывал еще больше непонимания у Сакуры. По дороге поговорил с Наруто по поводу демонов, от того сколько мне стукнуло, он выпал в осадок, и приходил в себя довольно долго. После я добил его новостями о том, что у меня есть еще такие же детишки, как и он в других мирах, а также внуки, даже пару фоток показал. Ну и поведал, что моногамия не для демонов, но он может поступать так, как сочтет нужным. От таких новостей пацан загрузился капитально и даже как-то пропустил мимо сознания заселение в доме алкаша, да и всю ночь не спал, и через каждые полчаса прокрадывался в комнату, куда устроили меня и раненого Какаши. Вот он обрадуется, когда узнает, дабы проверить, не исчез ли я. Наутро же Какаши очнулся, созвал команду, так как отправил на сбор остальных Сакуру, которая принесла ему еду, то Наруто тоже явился, но показательно игнорировал Собакина, отвечал только если дело касалось миссии, а на все попытки Какаши вразумить его крыл того матом. Словарный запас у пацана благодаря жителям любимой деревни был богатый. Не забил пацан на миссию по простой причине, я ему за завтраком по мозгам проехал насчет того, что демоны всегда исполняют взятые на себя по контракту обязательства. Ну и, конечно, уточнил, что делается по-разному, можно скрупулезно следовать букве договора, как пример привел их текущую миссию, сказав, что их наняли защищать от бандитов, так вот и защищать от бандитов, нападет животное, или наниматель свалится в море и будет тонуть, ну или шиноби нападут, отойдем и постоим в сторонке, так как этого в контракте не было, также по контракту прописано защищать клиента, а его семье там ни слова, так что в случае чего опять же постоит в сторонке, а можно следовать духу договора, это то, как делают сейчас они, хотя им бы вообще разорвать контракт, так как наниматель их обманул и вообще не собирается достойно оплатить их работу. Какаши факт того, что разговаривают с ним только по делу, уловил быстро и решил взяться за обучение генинов, да и Забуза со своим приспешником где-то поблизости шастает, так что надо срочно подготовиться. Вот только учить он начал в своей оригинальной манере, залез на дерево, ни хрена не объяснил, кинул Пакунаю и свалил восстанавливаться и строить планы по моему тихому устранению. Конечно же, я не оставил сие дело без внимания. Доброе утро, чем занимаетесь? Выйдя на поляну, поздоровался с генинами. Сакура уже сидела в стороне и наблюдала за неудачными попытками Наруто и Саски. Тренировка, сенсей учит нас ходить лазать по деревьям. Учит, я даже покрутил головой, ища этого мастера маскировки и телепатического обучения на огромном расстоянии. И как успехи? Не очень. А давай я тебя потренирую по особой демонической методике. Да, первым делом я споил пацану зелье на 5000 контроля вместе с соком, которым он запивал печеньки, который жевал, пока слушал мое объяснение, как правильно передвигаться по вертикальным поверхностям, о передвижении верхними путями, ну и о том, как можно применять то же прикрепление к земле в бою. Саске бы рад погреть уши, но я сразу же под предлогом не мешать остальным, отвел его на другую полянку. Ну и, конечно же, раскрыл страшную и великую тайну, а именно, как можно использовать теневых клонов для ускорения обучения. Стоило на пальцах объяснить, что при создании десятка клонов он научится в 10 раз быстрее, чем Саске, как Наруто создал сотню клонов, которая, обгоняя оригиналы, ринулась штурмовать ближайшие деревья. Через полчаса клоны были развеяны, я подлатал пацана заклинаниями, и тот создал еще сотню клонов, которая уже без проблем поднималась и спускалась по дереву, дальше пошла уже отработка передвижения верхними путями и закрепление материала. Так что через 2 с небольшим часа Наруто предстал перед своими товарищами головой вниз, стоя на ветке дерева, и еще час ходил по стволу или сидел на нем как заправский гопник. Я ему даже семок дал, и помогал Саске отмечать, да куда он смог добежать по стволу. Последнего сие бесило нереально. А когда я предложил Наруто научить его более продвинутой версии хождения по вертикальным поверхностям, тот вообще надулся как мышь на крупу. К ужину Наруто уже бегал по воде так же уверенно, как и по земле. Своим успехом он, конечно же, поделился с товарищами. Саске надулся еще больше и, оскорбленный в лучших чувствах, убежал тренироваться дальше. Сакура, как ни странно, оценила его достижения, отчего пацан надулся, и если бы та не ушла за Саске, вообще бы лопнул от переизбытка чувства собственной крутости. На следующий день Какаши удосужился проверить результаты своего педагогического гения и охренел от того, что творил Наруто. А когда узнал, что это его отец научил, попытался наехать на меня. Я в этот момент малость прифигел от суицидных поползновений Какаши, но быстро отошел от шока и послал его куда подальше, совмещая посыл с телепортацией зелья резкого поноса в его желудок. Так что для наблюдавших за разборками генинов это выглядело, как наезд от Какаши на меня. Посыл его мной и Какаши очень оперативно, практически бегом уковылял в лес, куда я его и послал. За освоение техник я решил сделать пацану небольшой подарок. С учетом того, что я собираюсь забрать леса, конечно же, с разрешения Наруто, и понятное дело, не угробив пацана, для меня с хомяком извлечь биджу, при этом не угробив носителя, не так и сложно, немного затратнее по энергии, но не сложно, то потратить на него несколько зелий, артефактов и даже навыков будет мелочью. Да и если захочет, может уйти со мной. Уж устроить пацану нормальную жизнь не проблема. Так что Наруто получил от меня подсумок, созданный по последнему слову хомячьих магов Уин-шамана технологий. Дарил я его, конечно же, так, чтобы его товарищи видели. Наруто даже простенькому на вид подсумку обрадовался так же, как заядлый геймер обрадуется навороченному по самое не могу компу, и тут же поменял свой старый на него. Саске на это только выдал свое коронное ПФ, хотя все равно насупился. А вот после того, как я сказал капнуть на подсумок кровью и начал перечислять, чего я туда напихал, Он и Сакура уронили челюсти. Ну да, 10 тысяч кунаев, 20 тысяч сюрикенов, 5 тысяч взрывных печатей, километры металлической лески, сотня пустых запечатывающих свитков для крупногабаритных вещей, миллион рёна конфеты, 1000 свитков с рационами питания на день на 3 человек. Все это венчала очень удобная система управления. Стоило положить руку на подсумок, в верхнем правом углу зрения возникал список того, что есть в подсумке. Чтобы что-то достать, надо было засунуть руку в подсумок и подумать о нужной вещи, и та оказывалась в руке. И, конечно же, Наруто бы не был Наруто, если бы не попросил научить его крутой технике. «Наруто, понимаешь, я знаю много техник, но некоторым научить не могу просто потому, что ты не сможешь их использовать из-за отсутствия или слабой предрасположенности к той или иной стихии или энергии». «Предрасположенность к стихии?» На меня опять уставились с непониманием. «Ну да, как я мог забыть, какой же Какаши хороший сенсей. Сейчас объясню». Слушать мою лекцию и поучаствовать в определении своей стихии подтянулись и остальные генины. Все равно сидеть на мосту и наблюдать за строительством им было откровенно скучно. Сюрпризов проверка не принесла, разве что у Сакуры было слабенькое сродство с водой, но не с ее резервом юзать стихийные техники. Конечно же, Наруто не успокоился и продолжил клянчить хотя бы показать крутую технику. «Ладно, сейчас продемонстрирую». Выставив руку в сторону моря, стрельнул Сера. Обычным, без наполнения Риацу или Ки, чисто на чакре. Для большей зрелищности конус луча расширил, что прилично увеличило область поражения. После того, как прервал технику, генины могли наблюдать, как сомкнулась вода в прогалине, оставленной техникой. Охуевший вид имели не только генины, но и строители, которых я с доброй улыбкой попросил работать тщательнее и быстрее. «Научи». Это было первое, что сказал Наруто, после того, как подобрал челюсть. «Наруто, у тебя предрасположенность к ветру, а не к огню, но эта техника удобна тем, что ее можно и под другие элементы заточить. Вот так она будет выглядеть с элементом ветра». В сторону многострадального моря полетел Расенсюрикен. Пусть выглядит не так впечатляюще, но поражающая способность у него даже выше, чем у огненной версии. Что касается изучения, то идет оно в несколько этапов. На третьем это даже можно использовать как технику для атаки на близкой дистанции. Хотя тут уже все зависит от твоей изобретательности, может еще чего придумаешь. Для освоения первого этапа возьми вот эти шарики. Да, я решил научить Наруто Расингану. Что могу сказать, оригинально. С помощью клонов и зелий, я выдал пацану аптечку, чтобы он подлечивал себя. Он освоил Расинган, нормально, одной рукой, всего за 4 дня. С учетом использования клонов, зелий и того, что контроль у него значительно повысился, можно сказать, что еще долго возился. Соски, понятное дело, грел уши и мотался в город, чтобы приобрести шарики, и тоже пыхтел над освоением техники, пока без особого успеха, что его жутко бесило. Какаши же, когда увидел готовую технику, которой мелкий хвастался перед Сакурой, тут же заявил, что это плагиат, настоящий создатель техники четвертый. В этот момент на него с презрением смотрели все, даже Цунами, которую в сюжет индийского кино посвятил «Дорогой Папаня». Для команды номер 7 заявление Какаши звучало ну очень жалко. Я же на его заявление покивал, и даже признал, да-да, четвертый молодец, изобрел технику, я ее вот уже которое тысячелетие активно использую. Хотя нет, не ее, ведь это всего лишь переходная стадия, а не завершенная техника. Что, четвертый стихийный вариант разрабатывал? Какой молодец, а разработал? Нет, какой горе. Из разговоров на кухне между Цунами и алкашом генины узнали много нового. Цунами, который папка слово в слово пересказал все, что слышал, сделала выводы, что четвертый тот еще моральный урод, ну а ученик, это она Какаши, достоин учителя. По ее предположениям, четвертый похитил Наруто еще в младенчестве, возможно даже, сволочь такая, мать убил, ведь ни одна мать не дала бы в обиду своего ребенка, а если она тоже была из шиноби, то тем более, а после запечатал в него демона, не своего же сына на такое обрекать, ну и технику там же украл, а полностью освоить не мог либо потому, что не все записи нашел, либо мозгов не хватило освоить до конца. После этого Наруто смотрел на Какаши как на говно, остальные члены команды не сильно от него отставали. Саске, который все же смог осилить первый этап Расингана, заметил, что контроль у него улучшился, да и по деревьям бегать стало намного проще, осознал, что просто тусуясь рядом и слушая, он за несколько дней получил больше, чем за все то время, что их учит Какаши. Ну а с учетом, что я по большому секрету, будучи в образе цунами, подкинул Сакуре идею, выспрашивать у Наруто детали его тренировок, а после идти к Саске и просить помочь ей разобраться в этом и вместе потренироваться. Удовольствие от этого получали все участники процесса. Даже я угорал, наблюдая за этим любовным квадратом. Наруто любит Сакуру, Сакура любит Саске, а Саске любит новые техники, которые делают его сильнее и приближают тот светлый день, когда он замочит своего брательника. Отношения в команде с этого момента сильно изменились. У Сакуры уже как-то не было повода, да и как-то некультурно называть дураком того, кто тебе что-то объясняет, лупить и посылать Наруто, а вот вежливо просить о том, чтобы рассказал о техниках и тренировках, при этом хлопая ресницами, еще как. В результате у пацана мотивация была Х10. Ну да, не только Хокаге станет, а чем он уже орал раза в три меньше, но и Сакуре покажет, какой он крутой, а заодно Учихи нос утрет. Ну и похвала от меня его тоже очень интересовала. Каждый раз, когда он прибегал и показывал, что выполнил очередной этап или освоил что-то, я его хвалил, мне не трудно, тем более похвала была заслуженной, ну а пацан просто светиться начинал от счастья. Сакура же, наверное, сама не заметила, как начала более уважительно обращаться с Наруто. Нет, никаких там сама, или даже сан, просто из оборота исчезли Наруто Бака и остальные хорошие и добрые слова, которыми она его частенько крыла за каждый косяк. Саске тоже начал относиться к мелкому с большим уважением, поняв, что тот не бездарность, а просто ему не повезло с отсутствием учителя. А как только нашелся хороший учитель, Наруто сразу показал свой потенциал. У Саске даже холодный пот выступил, когда он представил, что бы было, если бы я занимался с Наруто с самого его поступления в академию или даже до нее. Ну и Наруто тоже немного изменился, стал более спокойным и собранным. И тут все до боли просто, пацан всегда хотел семью, и тут у него появился отец, да еще и крутой без меры. Отношения своих товарищей он тоже заметил, и его мечта о признании тоже начала исполняться. Ну а то, что Сакура с ним разговаривает без приложения грубой силы, делает его таким счастливым, что у многих при виде его морды возникает непреодолимое желание угостить его лимоном или еще чем жутко кислым. Ну и, конечно, Какаши без дела не сидел. Он усиленно шел на поправку и точил куной, кидая на меня многообещающие взгляды. По неизвестным мне причинам другие люди не стали ставить его в известность о моих способностях, и он, похоже, свято верил, что в боевом плане я ничего не представляю, а вот как тот, кто умеет воровать информацию и полоскать мозги доверчивым детишкам, просто мастер. Именно потому шел на поправку он тайно, чтобы не спугнуть. Это сказалось и на обучении им команды, по факту он на это вообще забил, и активно изображал умирающего лебедя.